«Ты уничтожил его?» «Не получилось», — вздохнул он. «Мы играли. Я его пинал, он отлетал. Потом снова пинал, а тот опять отлетал. Я даже пробил им пару раз пол. Ты знал, что внизу есть помещение? Подвал, что ли, Богдан? Не отвлекайся, пожалуйста». Я вздохнул, и этот вздох прошелся раскаленным железом по моему телу. Да я его швырял, а в один момент открылся портал, и он туда улетел, представляешь? Ему было действительно обидно из-за того, что его битву прервали. «Ну ты не переживай, я думаю, у тебя еще выпадет случай сразиться и с Исааком, и с остальными». Через несколько минут ко мне подошел Дима с Миккой. «Хреново выглядишь, приятель», — улыбнулся он. «Ты бы знал, как сейчас хреново генералом хаоса, и все же боль начала накатывать на меня. Слишком много повреждений, слишком много мощных заклинаний, да и 3 протокола, хоть не смертельно, но очень неприятно. Простите, но мы сейчас повезем вас в больницу», — сказал лекарь, развешивая в машине склянки с лекарствами, напоминающими капельницы. «Мы можем поехать с ним?» — спросил Дима. «Только родственники и супруги», — невозмутимо ответил тот. «Отлично!» — воскликнули девушки. «Тогда мы поедем с ним». Рядом возник еще один лекарь. «Боюсь, дамы, вы поедете отдельно». В итоге всех нас распихали по разным машинам. Оказалось, что у императора была отдельная больница, где лечили только его и членов императорской семьи и родственников. Иногда по запросу там принимали тяжело больных. Все это мне рассказал медбрат, пока мы ехали. Лора сообщила, что всех монстров уничтожили. Теперь там будут работать военные, строители и прочие люди, которые занимаются последствиями разрушения. «Лора, напомни узнать, где находится князь Есенин, но только после того, как мне станет лучше». «Нет, блин, прямо сейчас мы будем его искать, хотя я думаю, что он тупо бухает у себя в особняке», — ответила Лора. «А пока, тебе надо поспать». Один из безымянных островов Японии. Распутин валялся на диване и читал какой-то японский журнал. «А во, тут и разворот есть», — сально облизнулся он, раскрыв разворот. «Хех, 4-й размер». В огромном зале помимо него никого не было, но Григорий привык вести с собой внутренний диалог. Кто еще может быть настолько же умным и начитанным, как он сам? Сколько ни пробовал Распутин найти собеседника, хотя бы отдаленно способного поддержать его интеллектуальные беседы, все время попадались какие-то тупицы. Одни пытались донести, что зло ради зла – это детская травма. Другие уверяли, что нельзя просто так творить плохие дела, обязательно должна быть цель. Встречались и те, кто вообще ничего не говорил и просто умирал от пыток. Но только Григорию Распутину, великому чернокнижнику, было известно то, что недоступно для простых смертных. Его некрономикон открыл ему тайны бытия, сообщив, что во Вселенной есть настолько древняя магия, с помощью которой можно переписывать целые миры, можно щелчком пальцев зажигать и гасить звезды, жонглировать черными дырами, и прочее, и прочее. Одним словом, было много чего интересного. Однако для Распутина все интриги, которые происходили на Земле, были не больше, чем игра в песочнице. Когда ты просто ради интереса ломаешь песочный куличик у одного ребенка и говоришь ему, что это сделал вон тот толстый мальчик, и тогда начинается настоящее веселье. Так же и тут, Распутину было просто интересно наблюдать за поведением людей, как они вступают в войны из-за низменных желаний, уносящих жизни миллионов. В свое время, когда он работал при царе, его методы никто не понимал. Ну подумаешь, уничтожить одну деревню. Зато все думали, что это были набеги монстров и укрепляли границу в том месте. Ну подумаешь, взорвать несколько зданий на границе с Европой, вот тебе и война в Австрии. Хотя, между прочим, после того конфликта пару сотен лет назад род Кутузовых встал у вершины военной промышленности. А уж когда Григорий начал убивать членов отряда Кузнецова, что за времена, тогда ему удалось рассорить, казалось, нерушимые узы, про которые говорили, что они крепче, чем братские или материнские. И всего-то надо было посеять зерно сомнения, измены, предательства, недомолвки. Все начинается с малого. Рассуждая про времена своего расцвета, он даже отложил в сторону журнал и закрыл глаза, фантазируя, как могло бы быть, если бы Петр Романов не разоблачил его и не убил. По крайней мере, так он думал до недавнего времени. И всему виной простая случайность. Он засветился на одном из новостных каналов. В тот момент приезжал Кузнецов, потомок того самого Владимира Кузнецова. Про него делали выпуск, что он стал учеником самого императора Мэйдзи. И вот совершенно случайно, пока Распутин гулял по городу, он попал на задний план одного из репортеров. Всего секунда, но этого хватило, чтобы в Российской империи узнали его прекрасное лицо и начали охоту. От этого Распутину стало обидно. Столько времени скрывался и жил в свое удовольствие. На смену обиды пришла злость. Щелчок пальцами, и в воздухе из серого дыма появились 5 крестов с пленниками. Энда, бременские музыканты, подумать только, он хмыкнул. Странно, что даже я не смог снять с вас эти маски. Придурок, устало произнес пес. Мы уже 100 раз тебе сказали, что это не маски. Бла-бла-бла, закатил глаза Распутин. В общем, вы меня бесите. На кончике его пальца появилась тонкая длинная игла и начала увеличиваться, доставая до пленных. Просто хочу послушать ваши крики. Может, хоть в этот раз. Но неожиданно для него и для музыкантов в центре зала открылся портал, и из него вышли 4 человека. 2 генерала хаоса были сильно помяты, словно их пропустили через мясорубку. Потом пожевали гиганты и снова пропустили через мясорубку. Зато Петр Первый и портальщик были свеженькие. «О, голубчики!» — радостно воскликнул Распутин. «Блин, моя спина!» — прохрипел Захар, пытаясь разогнуться. «Чертов Кузнецов! Это ты виновата!» «Я? Ты че, охренел?» — воскликнула Марина. Но и она была сильно помята. Под правым глазом сверкал багровый синяк. «А во, дорогая!» «Это кто тебя так?» – хитро улыбнулся Распутин. «А где ключевой виновник нашего торжества?» – воскликнул Захар, оглядываясь по сторонам. Все повернулись к портальщику. «Блин!» – хлопнул он себя по лбу. «Я сейчас!» – после чего прыгнул в портал. Через секунду он снова открылся, и в помещение с сумасшедшей скоростью влетел Исаак. Его полет остановила только стена, об которую он и затормозил. Портальщик же выглядел бледно, как будто те пару секунд, что его не было. Он успел повидать такое, что ты видел. Тут же понял, в чем дело, Григорий. Демон. Так был самый настоящий демон. Его глаза, его пробирала мелкая дрожь. Я успел открыть портал, но на долю секунды мне показалось, что он сможет прыгнуть за мной. Исаак же моментально выскочил из стены и приготовился к битве. «Давай, сука, нападай!» — крикнул он. Марина, Захар, Распутин и даже 5 пленных посмотрели на него, как на немного недалекого человека. «Что?» Быстро сообразил он. «А, вы уже закончили?» Он убрал меч, поправил на одежду и, как ни в чем не бывало, прошел к своим. «Признаю, в какой-то момент я подумал, что вы не справитесь», — ухмыльнулся Петр Первый. Марина только фыркнула. Она-то понимала, что Романов был чертовски прав. Даже тот факт, что они все спланировали, не обещал успеха. Все зависело только от Петра. Как быстро он найдет нужную сокровищницу, и как быстро он сможет ее открыть и достать то, что необходимо. Как Кузнецов стал настолько силен за такой короткий промежуток времени, прорычал Захар. «Я же получил новую силу от господина». «Расслабься», вздохнула Марина. «На большее он не способен, у него банально не хватает знаний, только грубая сила и на удивление очень много энергии». Распутин стоял и слушал, как они общаются, и постепенно начинал терять интерес. Щелкнув пальцами еще раз, он спрятал заключенных и подошел к Петру. «Ну, вы достали мертвую воду?» Бывший царь хмыкнул и достал из кармана склянку с черной жидкостью. «Держи», он небрежно кинул ее Распутину. Тот ойкнул и едва не уронил. «Попрошу заметить, уважаемый Петр», злобно посмотрел он на мужчину. «Это нужно не мне, а вам. Так что вы уж следите за своим союзником», последние слова он сказал Марине. В центре зала начала формироваться энергия хаоса. Появились легкие вспышки, и через несколько секунд в центре возник блуждающий портал. «Петр, ты говорил, что у тебя есть дела. Это то, о чем мы говорили ранее?» – спросила женщина. «Да, Исаак, не составите ли мне компанию?» Когда они вышли из зала, Петр продолжил. «Скажите-ка, уважаемый, меня надо ненадолго перенести в одно место, подождать и открыть несколько порталов в другом месте. Также необходима связь с божеством. Пора нанести мощный удар. Уверен, что сейчас то время». «Серьезно?» – улыбнулся Петр Первый. «Насколько мне известно, Кузнецов сейчас немного недееспособен, и вообще он в Японии. Пушкин в коме. Есенины вообще, кажется, свернули не на ту дорожку. Когда, если не сейчас?» И подкинул в руке маленькую склянку, внутри которой была рыжая шерсть. «Ну пошли!» – открылся портал. Первым в него зашел Исаак. «Уважаемый», — невозмутимо произнес портальщик. «Мы идем, разумеется, Доброжелательно улыбнулся Петр Первый и посмотрел в потолок. Там висела едва заметная маленькая металлическая деталька. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — подмигнул Романов и шагнул в портал. «Ким, исследовательская лаборатория, это удивительно. Первый раз вижу подобную искусную работу», — охал профессор Старостелецкий. Помимо него в помещении были еще несколько его коллег. Звездочет, Белозеров, который неплохо разбирался в пространственных карманах, и сам директор Горький. «И что это может быть?» – произнес звездочет. «Очевидно, что портал», – пожал плечами профессор. Горький только вздохнул. «Вот уже несколько дней, как Михаил принес им этот удивительный кристалл, который оказался пространственным карманом, который хранил в себе какой-то портал. Но никаких продвижений в изучении его не произошло». «Да, Старостелецкий Валерьян Васильевич был одним из ведущих ученых, но для него это была загадка. Очевидно, что это какой-то новый вид порталов», — продолжил Старостелецкий. «Давайте сделаем еще заход». Он достал из шкафа какой-то аппарат, похожий на тостер, только с четырьмя отверстиями. «Валерьян», — неуверенно произнес Горький. «Ты уверен, что на этот раз это сработает, Алексей Максимович?» «Конечно нет, конечно нет», — вздохнул он. «Но другого выхода они не видели, так что, собравшись в центре комнаты, перенеслись внутрь кристалла. Опять здание, опять мрачная атмосфера и сырой подвал». Когда они оказались в комнате с порталом, Старостелецкий положил перед ним тостер и взял за два провода, красный и синий. «Так, теперь попробуем», – пробубнил он и начал накачивать прибор энергией. Тот начал светиться, заискрился и потух. «Так и должно быть», – удивился Белозеров. «Хм, может, сломался?» – покрутил прибор в руках Валерьян Валерьевич. Вдруг от портала пошли волны энергии. Он заискрился и пелена пропала. Что происходит?» – удивился звездочет. «Это не я», – ответил профессор и попятился назад. «Но советую побыстрее отсюда валить». И первый с ловкостью кошки выбежал в дверь. «На выход все», – рявкнул директор. Они выбежали из кристалла как раз вовремя. Тот начал искрить и пошел трещинами. Свет в помещении замигал. Горький попробовал уничтожить его заклинанием, но ничего не произошло. «Покинуть помещение», — приказал он, и все выбежали. Кристалл лопнул, и портал в нем появился в центре кабинета. Белозеров приоткрыл дверь. Из портала в него выстрелил мощный шар энергии, и тот едва успел увернуться, поднимая общую тревогу. Приказал Горький, посмотрев на замдиректора. «У нас ЧП». Глава 5. Царь в шелках. Кремль. Г. Москва. Царь Петр, как всегда, сидел в своем кабинете, занимался государственными делами. В последнее время львиная доля бюджета уходила на восстановление стен, оборонительные укрепления и армию. Хоть Кутузов и пытался минимизировать потери, но даже так прорывы случались все чаще. Кот Васька, полюбивший в последнее время спать в кабинете царя, спрыгнул с подоконника, обошел стол и лег на свободный стул напротив Петра. В углу тихо работало радио. Царь любил, когда на фоне что-то играло. Это помогало сосредоточиться и не позволять разным мыслям отвлекать от дел. «Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодняшние новости. Впрочем, какие уж тут новости. Скорее, старые проблемы в новой упаковке. Согласно последним опросам, наши граждане проявляют редкое единодушие. Царь, мягко говоря, не блещет популярностью. Народное недовольство растет, как цены на хлеб, а вот доверие к власти тает быстрее, чем снег в апреле. Говорят, что управление государством – дело нелегкое, но, видимо, его величество решил проверить эту истину на практике. Реформы, да, о них много говорят, и недавнее открытие Института магии в Санкт-Петербурге об этом говорит, но этого мало. Остальные реформы, правда, пока происходят больше на кухнях, чем во дворце. Дороги, они есть, в том смысле, что формально существуют. Экономика, ну, если считать экономикой игру в угадай, что подорожает завтра, то все идет по плану. Увеличились затраты на военный сегмент, но монстры стали появляться все чаще, впрочем, как и прорывы. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Впрочем, не будем слишком строги, возможно, царь просто ждет вдохновения, или конца народного терпения, или ну, в общем, чего-то ждет, а мы пока будем ждать вместе с ним. Оставайтесь на волне. Если, конечно, ее не перекроют за излишнюю осведомленность. До новых встреч. За долгие годы правления, Петр знал, что народ всегда недоволен, всегда критикует власть. Некоторые полагают, что вот если бы они встали у руля, то все бы было хорошо, у всех были бы высокие зарплаты, не было бы такого социального разделения и высоких налогов. Вот только Петр знал, что все это временно. Надо просто продолжать работать и защищать жителей страны. Почему-то никто не говорил, что налоги в империи намного меньше, чем в той же Северной или Южной Европе, ниже, чем в Японии, и уж точно вдвое меньше, чем в США. Он посмотрел на кота, тот лениво поднял голову, облизал ногу и продолжил спать. «Хорошо тебе», — вздохнул царь. Не прошло и минуты, как новостной блок по радио закончился, и в кабинет буквально влетел секретарь. «Ваше Величество, в Кимичи-П, там открылся портал, через который лезут монстры. Половина института в руинах, стена разрушена, прорыв на подходе. Как это произошло?» — произнес он и понял, что секретарь вряд ли знает. Поэтому он снял трубку и набрал Горького. «Леша, что происходит?» «Все разом», — раздался торопливый голос директора. «Прорыв». Одновременно с этим в пространственном кармане из портала пошли монстры. «Стена разрушена». «Понял». Царь положил трубку. Все это выглядело, как тщательно спланированная операция. И почему-то ему казалось, что тут замешан его отец, уж слишком много совпадений. Он позвонил Кутузову и сообщил о происшествии. Местные службы и маги уже занимались ликвидацией монстров, но их оказалось слишком много. Через 10 минут у Петра уже была примерная картина происшествия. Из портала в пространственном кармане, который изучали в институте, полезли монстры. Именно они и создали хаос и разрушили стену. В это же время случился резкий прорыв. Приборы зафиксировали его только за 10 минут до столкновения, а те, кто вылезал из портала, были достаточно сильны, чтобы разрушить стены в дикую зону. Еще через 10 минут ему доложили, что скоробеи также подверглись атакам, но с ними в бой вступили другие монстры. Информации было немного, и Петр решил, что это питомцы Кузнецова. Пришлось сделать еще несколько звонков, чтобы направить боевые отряды из Красноярска в Широково для зачистки. «Неужели у царя все валится из рук?» – прозвучал тихий голос. Романов был опытным бойцом и искусным магом, но даже он не заметил присутствия чужака, особенно в Кремле. «Покажись, и температура в помещении начала повышаться. Совсем не жалеешь себя?» – снова произнес неизвестный. «Я же на стуле». Петр выпучил глаза и уставился на кота Ваську. Тот смотрел на него ровным взглядом и мурлыкал. «Сразу говорю, я просто говорящий кот», — добавил он. «Уж слишком много в последнее время происходило странностей, чтобы просто так верить говорящему животному. Хотя, чего уж скрывать, были питомцы, которые могли говорить. Если не веришь, то можешь проверить любыми артефактами», — промурчал он. «Кто ты, и что ты тут делаешь? Я же говорю, я кот, и я тут живу, сколько себя помню. Ты что, забыл?» Конечно, Романов не собирался верить коту на слово, поэтому достал из шкафчика стола несколько артефактов, предупреждающих о разного рода врагах, но они молчали. Убедился, тут и дураку понятно, что просто так кот не будет разговаривать. «Почему ты заговорил со мной сейчас, почему не раньше?» «Потому что я вижу, как все катятся под откос, а мне тут нравится. Кто еще может похвастаться, что живет в Кремле и постоянно находится с царской семьей? Меня кормят и дают тепло». «Вот как», — Романов думал, — «где тут подвох, но пока не находил. Если ты открыл мне свой секрет, то у тебя есть какой-то план, верно?» «Ну», — кот запрыгнул на стол и сел напротив Петра. «Не то чтобы план, есть парочка мыслей насчет твоего будущего. Ты же понимаешь, что если я почувствую от тебя хоть крупицу опасности или вранья, то с легкостью убью». «Разумеется», — Васька поднял переднюю лапу и начал вылизываться. «Но у меня в запасе еще 8 жизней». На кончике пальца Романова вспыхнул угрожающий огонек. «Шучу, шучу», — надулся кот. «Я достаточно долго за тобой наблюдаю и уже уяснил, что шутки и юмор не твое». «Тогда говори», — хмыкнул царь. «У меня полно работы». «Знаю», — спрыгнув со стола, кот пошел к окну. «Скажи мне, царь, ты когда-нибудь думал о том, чтобы отсоединить кусок земли от Российской империи?» «Проснулся я на следующий день в больнице императорской семьи. Последствия протоколов прошли быстро. Тело не болело, голова не трещала, и состояние не было как после недельного застолья. Вообще все было хорошо, и это меня немного удивило». Бросив взгляд на часы, понял, что только утро. Тук-тук, у окна появилась Лора в одном медицинском халатике. «Удивлен? Хочешь, объясню, почему тебя не кроет после протоколов?» «Весь внимание, Валера». «Точно, как-то вылетело из головы. Что ж, мое быстрое восстановление вполне можно оправдать именно этим. Валера, это уже как отговорка от всего на свете. Встав с кровати, я прошелся по палате. Новая техника. Все чистенькое, блестит. На прикроватной тумбочке маленькая ваза с цветами и тарелка фруктов с подписью. Надеюсь на твое быстрое выздоровление. Я не стал гадать, кто этот добряк, Мика или Мейдзи, и просто умял всю тарелку. Дальше надо разгребать неразгребаемое, и заодно немного размяться. Так что несколько сотен отжиманий помогли систематизировать все в голове. Ну и Лора помогла. Первым делом я просмотрел записи с детальки, которая прицепилась к генералам хаоса. И каково же было мое удивление. Хотя, признаться честно, этого стоило ожидать. И Захар, и Марина, и Исаак тесно общались с Распутиным. Выглядел он, конечно, странно. Как будто мужчина с кризисом среднего возраста. Такие любит одеваться по-молодежному. Так что на темного мага он вообще никак не походил. Скорее, на какого-то авторитета из 90-х и подростка одновременно. Как у него получалось сочетать несочетаемое, осталось загадкой. Но для Любавки я сохранил запись. Теперь надо собрать все воедино. Итак, что мы имеем? Петр I с Захаром и Мариной выкрали мертвую воду из сокровищницы императора. Что уже говорит о том, что в скором времени предстоит ожидать какого-то тотального звездеца. Также надо выполнить первоочередную задачу и найти музыкантов и Распутина. С этим тоже никаких проблем пока что не возникло. По большому счету, они все находились в одном месте, и, ударив по ним, я смогу покончить со всеми раз и навсегда, и дальше уже заняться укреплением своих земель. Также мы с Лорой пришли к выводу, что мне не хватает практики, знания и заклинаний. Я стал слишком часто полагаться на протоколы, которые немного сужают мой круг восприятия, так что надо бы заняться изучением новых заклинаний. Но это, конечно, только после возвращения и спасения музыкантов. Еще это мертвая вода, будь она неладна. Надо еще узнать у князя Есенина, что это и для чего. Хотя у меня все еще были сомнения по его квалификации и психическому состоянию. Уж слишком через многое этот мужик прошел, и явно не заслужил такой участи. И постоянно надо держать у себя в голове тот факт, что в любой момент может явиться Саша Есенин и все испортить. Или наоборот, он же любит сильных противников. Сейчас я воспринимал его больше как стихийное бедствие, чем союзника или врага. Ах да, еще же татуировки моих рыцарей. Император явно знал про них куда больше, чем говорил, так что стоит поспрашивать про это подробнее. Даже если он не захочет отвечать напрямую, то отличить вранье от правды я смогу. Так мы и набросали план на коленке. Сперва надо понять, насколько силен враг, подготовиться и напасть. Атаковать остров армией или большим количеством магов было бессмысленно. Судя по тому, что Распутин живет на этом острове достаточно давно, то боевая мощь там наверняка на высоте. И к моменту, когда мы сможем до него добраться, он просто скроется. Да и тот факт, что у него под рукой портальщик, все усложняет. В общем, требуется сбор информации. К полудню ко мне заглянула медсестра и принесла поесть. Простая еда, рис, рыба и моти на десерт. После пришел врач и, сделав несколько анализов, сообщил, что я и так знал, а именно, со мной все в порядке, но советую остаться на сутки, добавил он в конце. Постойте, да-да, удивился он, когда я заговорил на японском. Могу я навестить императора, Хэймэм? Я уточню и сообщу вам через 10 минут, кивнул он и покинул палату. Мне же ничего не оставалось, кроме как включить телевизор в углу под потолком и смотреть аниме. В дверь постучались, а я все гадал, когда они ко мне заглянут. Улыбнулся я. Входите. Дверь распахнулась, и на пороге появились Дима и Микка. Присмотревшись, заметил, что они держались за руки. Уж не означает ли это, что их отношения одобрили? Да и сама парочка светилась радостью. А если вспомнить, я Микку редко видел вообще довольную. Не ожидал, произнес Дима и поставил на тумбочку пакетик с виноградом. Да нет, друг мой, ожидал, я многозначительно покрутил в руке детальку болванчика. Одна из них была у Димы в кармане, но он о ней даже не знал. Как там императрица? Облокотившись на спинку кровати, взял несколько виноградин. С ней все хорошо, кивнула Микка. Мы почти не пострадали, благодаря Диме. Кстати, про твоих девушек. Мама поселила их в центре в апартаментах семьи. С ними все хорошо. Я уж не стал говорить, что и это мне известно. С рыцарями вообще практически ничего серьезного не произошло. Им оказали первую помощь и отпустили. Теперь же они бегали в нижнем белье по огромной квартире на последнем этаже небоскреба в центре города и купались в бассейне. Не жизнь, а сказка. Надо их навестить, когда выйду. «Ты сам-то как?» – наклонился ко мне Дима. «Ничего не болит, я как огурчик», – и показал ему большой палец. «Миша», – тихо спросила Мика. «Отец рассказал, что вы сражались с ним на равных с генералами Хаоса, и в какой-то момент ты даже поделился с ним своей энергией». Она опустилась на колени и коснулась лбом пола. «Спасибо, что не дал умереть моему отцу». Мы с Димой тут же вскочили и начали поднимать девушку. «Да ты чего, все хорошо, вставай». Мне было немного неловко, что принцесса встала на колени, хотя это показывало, насколько сильно она мне благодарна. Простого спасибо вполне достаточно. Как раз в этот момент и зашел лечащий врач. «Господин Кузнецов, император желает с вами встретиться. Скажите, а я могу сегодня покинуть больницу?» Врач посмотрел на меня поверх очков. Подойдя к кровати, он положил ладонь мне на лоб, и я почувствовал, как легкие струйки энергии начали сканировать мое тело. «Да, думаю, мы можем вас выписать», – кивнул он и покинул палату. «Митка», – посмотрел я на принцессу, – «может, потом покажите, где живут мои девочки?» «Конечно», – кивнула она. Найти палату императора было не так уж и сложно, и не потому, что с ним была деталька болванчика, а потому, что у входа был самый настоящий пункт досмотра. «Я к императору», – сказал я первому охраннику. Тот заглянул в список, назвал мою фамилию в рацию и только после этого отошел в сторону. Далее меня осмотрели и провели к самой палате. Внутри все под стать правителю Японии. Интерьер сильно отличался от моей палаты. Пол устлан татами из рисовой соломы. Вместо обычных больничных занавесок, сёдзи из тончайшей рисовой бумаги с позолоченными прожилками. Свет проникал через узор в палату и создавал чарующий эффект вечернего солнца. В центре низкая кровать с лакированным изголовьем, украшенная резным лотосом. Император лежал на тонком матрасе, накрытой стеганой хари из белого шелка с вытканными иероглифами долголетия и процветания. На стене, вместо медицинской инструкции, висел свиток с иероглифами, даже сакура белеет перед цветением. На тумбе стояла не ваза с цветами, а росло маленькое деревце, бонсай. В ногах кровати стояли медицинские приборы. Мониторы показывали кривую сердцебиение и тихо пикали в ритм. В дальнем углу дымилась курильница с благовониями. Японские приметы во всей красе. Это традиция очищения пространства. Также рядом стояла ширма с изображением журавлей. Мэйдзи был одет в белоснежное кимоно без пояса. И когда я зашел в палату, он открыл глаза. «Добрый день, сенсей», — сделал поклон. «О, Михаил-сан», — обрадовался Мэйдзи и облокотился на подушку. «Как видишь, я немного не в форме». Я подошел к нему поближе и протянул руку. «Не возражаете?» Он только помотал головой, и я положил на его плечо свою ладонь. «Лора, максимально подробный анализ», — сказал я. «Не прошло и 5 секунд, как у меня была полная медицинская карта императора Японии. Скоро вы поправитесь», — улыбнулся я. «Думаю, нам стоит поговорить про вчерашнее». «Согласен», — кивнул я и сел на рядом стоящий стул. «Все еще думаете, что это нападение связано с моим приездом?» «Нет», — покачал он головой. «Рано или поздно это бы произошло. И если бы не ты, то последствия могли быть гораздо хуже. Могу я спросить, почему вы тогда мне соврали про татуировки моих девушек, рыцарей?» Император слабо улыбнулся. «Значит, понял. Не все, но догадался, что вам известно больше, чем вы мне тогда сказали. Вот уж не думал, что учитель будет врать своему ученику», — улыбнулся я. «Да, моя вина», — кивнул он. «Но тут особо не о чем говорить. Это одна из предрасположенностей. Редкая, практически вымершая. Раньше данная магия была распространена у якудза. Она опасна тем, что татуировки можно наносить не только на магов, но и на простых людей и даже на предметы. Я видел на стенах эти узоры». «Верно», — кивнул Мэйдзи. «Все эти мастера были очень влиятельными и опасными бандитами, верхушкой мафии. Мне пришлось потратить много времени и сил, чтобы уничтожить их. Но одного мастера вы оставили», — предугадал я. «Оставил», — согласился император. «Вижу, что ты не отстанешь, если я не познакомлю вас». «Верно», — кивнул я. Мы оба рассмеялись. «Михаил», — услышал я мысли Посейдона, — «на Широкого напали монстры. Произошел прорыв. Половина института уничтожена». Я вскочил со стула, чем напугал сенсея. «Что такое? Что случилось, сенсей? Немигающим взглядом посмотрел я на императора. У вас показывают новости Российской империи? Ну, замялся он. Если только неофициально. Если вы не против, мы можем включить телевизор. Глава 6. Как заставить Валеру помогать? В связи с этим, большая часть персонала и учеников не пострадала. Однако, город еще не эвакуировали. Будем держать вас в курсе дела. А сейчас о погоде. В комнате повисла тишина. Я думал с бешеной скоростью, что мне надо делать. Император же нахмурился и стал искать что-то в телефоне. Портал, значит, город, ХМ, ага, вот, и приложил телефон к уху. Дзинпэй, какая обстановка в дикой зоне? Стабильно плохо, мой господин, подслушал я. Понял, держи в курсе, и отключившись, добавил. Странное явление, а чем вы? Он поведал короткую историю о том, как около недели назад в дикой зоне была зафиксирована большая вспышка энергии и большинство метеоритов было уничтожено. Даже старых, которые должны были вот-вот лопнуть. В ходе его рассказа мне почему-то показалось, что это мог сделать только один человек, точнее два, но второй сейчас в московском поместье назначен охранять порталы. Что собираешься делать? Поинтересовался Мэйдзи. Если хочешь, я могу отправить тебя обратно на истребители. Буквально через час все будет готово. Предложение заманчивое, но и я не могу быть в каждой бочке затычкой. Да и есть у меня те, кто в состоянии защитить город. Уж я-то в этом уверен. И пока все наши предположения с Лорой подтверждались. Постоянные нападения и прорывы были деталями одного большого пазла. Правда, я пока не понимал, какого именно. Конечный результат ясен, и, скорее всего, я видел его пару раз во снах. Но такого исхода мне ой как не хотелось. Вершить свою судьбу буду только я, а не какое-то там божество. Нет, я останусь тут. Необходимо разобраться с Распутиным и генералами хаоса. Также надо было как можно быстрее уничтожить Петра Первого. С его появлением как-то уж слишком много чего начало происходить. Синси, я знаю, где находятся Распутин и генералы хаоса. Ты уверен? Удивился он и сперва не поверил моим словам. Распутина не могли поймать даже самые сильные маги в стране. Уверен, серьезно кивнул я. Мне нужна карта и ваша поддержка. Через несколько минут в палате императора был низенький столик и большая карта Японии. Я отметил нужный остров и рассказал все, что знал о том, что там происходит. ХМ, значит, штурмовой отряд туда вряд ли получится отправить. Мэйдзи был истинным стратегом и так же, как и я, понимал, что любое необдуманное действие, и враги тут же спрячутся или сбегут, оставив нас с носом. Действовать надо было как можно быстрее, пока они не закончили то, что задумывали с мертвой водой. Хотя меня немного успокоило, когда в одном из разговоров с Петром Первым, Захар обмолвился, что на подготовку надо потратить около недели или двух. Сложная магия, и все такое. Я отправлюсь на остров один. Со мной будут только мои питомцы и Богдан. Эх, как было бы легко, если бы можно было отправить того же Посейдона или Любав Кустари в Японию, но судя по тому, что я наблюдал, они защищали город и особняк. Правда, с последним было куда проще. Большую часть монстров, которые нападающих со стороны дикой зоны уничтожали угольки и живая изгородь. Затем куча военной техники, которую еще в прошлый раз подарил нам Мэйдзи, и новые разработки Кутузова. Также несколько солдат освоили запылившиеся роботизированные костюмы. Ну и, конечно же, техника от Натальи. Так что с этим вопросов не было. «Девушек не берешь?» – улыбнулся Мэйдзи. «Хотелось бы, если бы я был уверен в том, что они не погибнут», – честно признался я. «Но вы можете отправить их узнать все про татуировки к тому последнему магу. Ох, с ним все не так просто. Он человек старой формации, серьезный, суровый, живет на вершине горы, и даже если твои девочки будут в моем сопровождении, это еще ничего не значит. Попытка не пытка. Окажите услугу, сенси». «Хорошо», — кивнул император. «Сделаю все, что смогу». Мы еще немного обсудили детали плана. Мэйдзи предложил отправить со мной его лучших воинов, элиту из элит, отряд из 47 ранинов, что уже звучало как-то нелепо. Я даже поинтересовался, почему они ранены, и ответ оказался куда банальнее. Когда надо было выбирать название группы, никто ничего умнее не придумал, чем назваться 47 ранинов. Как объясняли сами бойцы, это может вызвать диссонанс в голове противников, так как никакие они не ранены и даже не самураи. А самым удивительным было то, что их всего 5 человек, а не 47. Но император твердо заявил, что эта пятерка гораздо сильнее 47 любых ранинов. Ладно, организуйте мне с ними встречу. Я решу, годятся они или нет, кивнул я. Видно было, что Мэйдзи не в своей тарелке. Обычно он сам отдавал приказы, а тут его ученик на ведущих ролях. Но отдаю должное сенсею. Он понимал, что в этой ситуации я могу справиться куда лучше, и он сделал ставку на своего ученика. Хоть я и был, как бы так выразиться, гайдзин. «Что ты сейчас будешь делать?» – спросил император. «Отправлюсь к девочкам. Немного оклемаюсь. Надо еще проверить питомцев Широкого. Да подготовиться не мешало бы. Тогда к вечеру за тобой приедет машина и отвезет в оружейные. Там ты посмотришь на моих бойцов и решишь, что тебе необходимо для проникновения на остров», – кивнул император. «Кстати, что там с тем парнем, который подбивает клинья к моей дочке? Говорят, он готов был пожертвовать собой, чтобы спасти прислугу. Есть такое», – кивнул я. «Дима в этом плане на куда круче большинства в институте, и он очень любит вашу дочь, Миша. Для императорской семьи он никто», – начал Мэйдзи с глубоким вздохом. «И один геройский поступок ничего не меняет. К тому же он оказался не способен справиться с монстрами. Попрошу заметить, много кто не смог справиться с теми четырехрукими», – напомнил я. «И все же», – он пожал плечами. «Насколько я помню, Микка вечно твердила, что ее избранник должен быть сильнее ее, и никак иначе. А тут такой слабак. Ну да, его отец, довольно уважаемый граф». «Ага», — хихикнула Лора. «Значит, все же, он пробил его. И что вы будете делать?» Обратился я к Мэйдзи. «Понимаешь, избранником моей дорогой дочери должен быть тот, кто хотя бы приближен к императору и дворцу. И уж точно не человек из другой страны. И вы смиритесь с тем, что ваша дочь будет несчастна, зато вы будете спокойны», – удивился я. «Погоди, я не договорил», – поднял он руку. «К тому же, он слаб, супер слаб». «Да, но…» Император опять поднял руку и укоризненно посмотрел на меня. «Простите», – поклонился я. «Поэтому придется его чуть поднатаскать, чтобы он соответствовал моей дочери», – вздохнул император. «Аво», – улыбнулся я. «Неужели вы хотите взять второго ученика? Я буду ревновать, фи», – ухмыльнулся Мэйдзи. «Слишком жирно для него». «Конечно, нет, моя супруга возьмется за него, а вы с ним уже говорили, а у него есть выбор», — улыбнулся он. «Понял, на этом мы и распрощались. Как только я вышел из палаты, тут же набрал Машу. Вы как?» Только я услышал голос жены, как стало куда легче, хоть я знал, что и Маша, и Света были в Москве. Они прошли через портал после нападения. «Все хорошо. Сейчас Валера делает нам чай», — ответила супруга. «Скоро приедет моя мама. А что с Изабеллой Владимировной? Она после твоего отъезда улетела на Урал, так что, можно сказать, тоже вне зоны риска». Я попросил передать трубку Свете. «Привет, Свет, скажи, пожалуйста, твой отец сейчас где?» «В последний раз был на Черном море. Там сейчас много прорывов», — ответила она. «Но могу уточнить конкретнее, если тебе надо». «Нет, спасибо. Я рассказал им о том, что произошло по прилету. Про нападение на императорский дворец. Про то, что скоро поеду на остров сражаться с генералами Хаоса, я решил умолчать. Не надо им лишний раз волноваться. Маше так точно. Зато рассказал про то, что Дима, кажется, нашел общий язык с императорской семьей. С императрицей так точно. Ох, хотелось бы мне посмотреть на его лицо, когда он узнает, что ему предстоит». Ну и также были другие вопросики. Все же граф Бердышев мог встать в позу и сказать сыну возвращаться. Но кто в здравом уме откажется от того, чтобы заиметь в родственники принцессу Японии? Отметившись в регистратуре о выписке, я покинул стены больницы. Эх, была бы у меня личная больница, я бы был самым счастливым князем в империи, вздохнул я полной грудью. «А нахрена вообще тебе больница? У тебя вот Виолетта постоянно под рукой. В конце концов, Чехов, да вообще, тебе что, моей помощи не хватает?» — фыркнула Лора, появившись рядом. «Нет-нет, все прекрасно», — быстро отвертелся я. «Смотри у меня». Она взяла меня за руку, и мы направились пешком к небоскребу в центре города. Его было видно практически с любой точки. Но раз я обещал Диме, то позвонил и сказал, что мне надо показать дорогу. Через 10 минут сладкая парочка спустилась ко мне. Из-за того, что на улице было прохладно, Микка нацепила шапку и повязала рот шарфом для большей конспирации. То есть, вон те ребята, я показал на группу из 10 одинаково одетых телохранителей. Никаким образом не выдадут твою личность, «Конечно, нет», — сознанием дела ответила Микка. «Люди просто будут думать, что я простая дочка какого-то богатенького аристократка. Ты бы тоже прикрылся, а то по новостям часто крутят твою рожу». «Ах, ну раз мы притворяемся простыми богатенькими аристократами», с сарказмом в голосе произнес я, «совсем другое дело. Пришлось купить в ближайшем магазине толстовку с капюшоном и шарф. Ну вот, теперь мы обычные аристократы», передразнил я. «Совсем другое дело», кивнула принцесса и махнула рукой своей охране. Дима же немного нервничал. По дороге он рассказал, что императрица Сёкин провела с ним беседу и пообещала, что будет за ним приглядывать. Так что те ребята, которые шли за нами, были не только для защиты принцессы, но и для наблюдения за Димой, бедолага. Но он сам выбрал такой путь, так что, как говорится, флаг ему в руки и медаль на шею. Пока мы шли, я проверял положение в Широкого через Посейдона. Надо было понять, насколько все плохо, и что стоит предпринять. И тот факт, что мой питомец покрывал каждый уголок города, давал мне полную картину разрушений, а они были значительными. В первую очередь, конечно же, институт, по крайней мере, та часть, откуда лезли твари. Посейдон показал мне картинку, что портал закрыт защитным полем, и его охраняли толпы тварей, так что к нему просто так не подступиться, хотя попытки и были. Даже сам Водяной пару раз расчищал путь и уничтожал сильных тварей, но портал реагировал моментально, вокруг него появлялся защитный купол. К тому же, добавил Посейдон, я не знаю, как его закрыть. Хэймэм, это уже интересно. Во всех частях Широкого горели здания, маги сражались в переулках и зданиях. К моему удивлению, даже те редкие бандиты, которые оставались в городе, попытались помочь мирным гражданам в эвакуации. Однако основная часть сражения проходила у разрушенной стены. Монстры шли волнами, то сильнее, то слабее. Через Валеру я узнал, что его народ охраняет Скоробей, и довольно успешно, хоть где-то хорошие новости. Но битва в институте не прекращалась даже при участии Посейдона. Вот где помогла его мультизадачность. Владея всей водой в городе, он спас практически всех жителей. Также тушил появившиеся очаги возгорания. Но даже так были монстры, с которыми ему приходилось тяжко. В основном, это существа огненного типа. Когда он показал мне несколько экземпляров, то я сразу заметил схожесть с теми тварями, с которыми я сражался буквально вчера. Те же четырехрукие, только их было больше. И это меня сильно напрягало. Тари также присутствовала в городе и вела сражение. Она взяла под контроль практически всю западную часть города. Ее букашки буквально пожирали монстров. Да, на это уходило время, но все же, в целом, ситуация была стабильно тяжелой. Но моего вмешательства пока не требовалось. Да и честно, я не понимал, каким образом смогу помочь. Валера, связался я с Москвой. Че, тут же ответил он в свойственной ему манере. Сможешь подстраховать город? А что, сильно жмет? Фыркнул он. А то, я тут немного занят. Я даже остановился посреди тротуара, успев нафантазировать себе все что угодно. Что так еще? Да не ссы, засмеялся он. Тут опять появлялись те стрёмные доспехи. Люся как раз была в доме. И, да там в этот раз были красивые доспехи, так что пришлось немного поколдовать и оставить их себе. Ухмыльнулся тот, наручи оставил. Хотел шлем, но он делал меня каким-то, не знаю, как будто терялась моя индивидуальность. Валера, вздохнул я, в Широкого открылся портал. Оттуда прут сильные монстры. Половина института в руинах. Ой, да знаю я твое это сильные монстры. А на деле херня на палке, вздохнул он. Да я понимаю, может они и слабаки, но портал. Даже Посейдон не смог его закрыть. Как я уже говорил, ключик к сердцу Валеры был легче игрушечного. А уж он-то разбирается в этом. Кто? Эта жидкость, хмыкнул Валера. Ты же понимаешь, что я все слышу. Вмешался в наш канал Водяной. Еще лучше. Обрадовался Валера и рассмеялся. А разговоров то было. А ты даже не можешь закрыть простой портал. Языком любой может трепать, фыркнул Посейдон. Смех тут же прекратился. Ты говоришь, что я, царь, трепло. Ну вот, кажется, сдвинулся ледник. Миша, скоро буду. Засекай время. Хватит и часа. Серьезно сказал он и вышел с канала связи. Дим, услышал я голос Митки. Он опять странно улыбается. Ой, не обращай внимания. «Это с ним бывает», – махнул тот на меня рукой. «Как я понял, он общается со своими питомцами через внутреннее хранилище. Видимо, были шутки за 300. Я же не был так оптимистичен. Так что пришлось рассказать ему, что произошло в институте. У него же не было доступа к новостям. Было видно, что он занервничал, но мои слова о том, что Посейдон все порешал, слегка, но успокоили его. Так мы и дошли до здания, где жили рыцари. Когда мы входили через парадную, Митродотель тут же подскочил к нам. «Добрый день, ваше высочество!» Поклонился он в пол. «Вижу с вами господин Кузнецов и еще один», он накинул Диму любопытным взглядом. «Молодой человек, ага», шепнул я Митке. «Значит, наша конспирация идеальна?» «Да, отстань, Такихира знает меня давно», отмахнулась девушка. «Однако, почему этот самый Такихира знал меня, было неясно. Особенно потому, что мое лицо было закутано шарфом». «Мы в апартаменты», бросила Митка. Митродотель любезно поклонился и проводил нас до лифта. Там достал специальную карточку, приложил к блоку и вызвал кабину. «Удобно, когда у тебя есть личный лифт», хмыкнула Лора. «Когда мы поднялись в апартаменты, рыцари нас уже ждали. Хотя, в общем, когда мы вошли, они выскочили к нам и, как обычно, полезли обниматься. Правда, было одно но. Они были в нижнем белье. Причем таком, что вот-вот и все выпрыгнет наружу». Дима, хоть и знающий об этой маленькой особенности моих девушек, моментально залился краской. Впрочем, как и принцесса, которая не привыкла видеть подобное, хотя и жила у меня некоторое время. «Миша, Дима, Митка», накинулись на нас рыцари. «Стоять», рявкнул я, выставив руку. «Быстро накинули что-то. Сколько раз Маруся вам говорила, чтобы вы одевались? Так мы одеты. Нужно больше одежды». Девушки заскакали по комнате и выбежали буквально через пару секунд. «У них что, общий разум?» – удивилась Лора. «Они же просто напялили сверху футболки». «Ладно, это тоже годится», – кивнул я, и на нас тут же накинулись с объятиями. Хотя краска с лица Димы не ушла, особенно, когда его лицо утопало в очередной груди четвертого размера. Митка же косилась на это все с легкой завистью. За чаем мы обсудили все детали. Дима помог составить план. Рыцари, впрочем, как и Митка, пытались навязаться, но я был тверд и настоял на том, чтобы они мне просто не мешали. К вечеру, когда Митка и Дима ушли в апартаменты в другом здании, за мной приехала машина Мэйдзи. Попрощавшись с девушками, я поехал в императорские оружейни. Глава 7. Тут чары и месть, отвага и честь. Г. Багдад. Арабский халифат. Небольшой пригородный шатер вмещал в себя не больше 10 посетителей. Да и меню тут не особо разнообразное. В основном, это финиковые вина и анисовая водка. Также имелся большой выбор различных чаев. В углу сидели несколько арабов и курили кальяны. Их смех разносился по всему шатру. За дальним столом от входа сидел самый сильный маг современности. Перед ним на столике стоял чайник с тонким носиком и маленькая кружка из дерева. Сам же он был облачен в позолоченный бурнус с накинутым на голову капюшоном. Александр наблюдал за мужчинами у кальяна. Они улыбались, смеялись. Трое из них были братьями. А ведь он относительно недавно и сам сидел вместе с Антоном и также громко смеялся. Как будто для Саши это было в другой жизни. И у него такое ощущение, что это время уже не вернуть. Не потому, что он теперь злодей. Нет, Саша был достаточно опытным в государственных делах и понимал, чтобы народ и страна его простили, достаточно сделать несколько подвигов. Для него это не проблема. Он давно делал то, что остальным не под силу. И сейчас он во много раз сильнее, чем когда-либо. Практически всемогущ. Вот только в голове что-то сломалось. Он перешел черту, которую не должен был. И непонятно, это из-за того, что он получил еще больше силы. Хотя для него это привычно. Или сама природа новой магии так на него повлияла. Но один факт оставался неизменным. И он слишком поздно про него узнал. А именно, то, что пустота его пожирала изнутри. Это было в ее природе. Надо было чем-то заполнить себя, и этим чем-то стал Александр. И держать себя в рамках, с каждым разом было все сложнее. И не только пустота пожирала его, но и совесть. Есенин даже ухмыльнулся. Подумать только, вот уж не думал Саша, что у него есть такая бесполезная штука, как совесть. Но рассуждая про все это, он сделал вывод, что семья без него только будет в плюсе, как и вся империя. Слишком быстро он из героя стал злодеем. Никто его не ждет, никто не хочет видеть. Может, только его брат, но и на нем сказалось поведение Александра в последние дни. Теперь он под присмотром Толстого. Тот обучает его не только мастерству магии и меча, но и подает правильные мысли. «Господин, еще чаю?» Подошел гостеприимный владелец шатра. «Да, благодарю», без акцента произнес Есенин. Но размеренный день прервал крик женщины с улицы. Затем панику подхватила вся улица. «Метеориты! Падают метеориты! Спасайтесь, кто может!» Вбежал в шатер прохожий и тут же исчез. Народ также запаниковал. Моментально рядом с Александром никого не осталось, даже владельца. Он спокойно допил чай, встал и положил на стойку стопку монет за чай, и вышел на улицу. Посмотрев в небо, он присвистнул. Надо же, действительно падают. На город падало сразу 6 метеоритов, и довольно крупных. Саша только пожал плечами и пошел по безлюдной улице. В голове были совсем другие мысли. Пусть город спасают местные маги. К тому же тут есть целый маг высших сил, и с довольно сильным питомцем. Кто-то говорил, что это джин. Некоторые говорили, что это просто монстр с синей кожей, который мог менять форму и помещался в каком-то чайнике. Сам же Есенин его не видел, и, возможно, они бы столкнулись чуть позже, но Саша вовремя понял, что его теория не работает, и, кажется, его действия сделали только хуже, намного хуже. Многие страны потеряли свою ключевую военно-магическую поддержку. Первые метеориты упали близ дворца и разрушил одну из круглых башен. Еще 3 упали где-то в городе. Один летел в сторону окраины, как раз к Саше. Еще один, самый большой, падал в центр. Ему уже было наплевать. Такой пустяк, как падение метеорита, никак не навредит сильнейшему магу, так что он поправил капюшон и пошел дальше. Краем глаза Саша увидел, как у дворца на ковре-самолете летает тот самый маг высших сил. Забавный парень, пытается быть героем. Даже смешно. Повернув за угол, Есенин увидел удивительную и странную картину. По центру дороги стоял маленький мальчик. На нем был шлем из картона. В руке деревянная палка, напоминающая саблю, а за спиной развивалась тряпка, словно плащ. Есенин удивился и подошел к парню. «Эй, малец, спасайся», — будничным голосом сказал мужчина. «Этот метеорит», — и он показал на него пальцем, — «разрушит несколько кварталов. Я остановлю его», — храбро сказал парень и поднял палку в небо. «Я стану героем. Ты станешь трупом, пацан», — вздохнул Саша. «Вали давай, у тебя еще есть время». «Нет, отвали от меня. Я спасаю маму. Она не может ходить, а я мужчина. Я защищу ее. Энда, даже не знаю, чего в тебе больше, храбрости или глупости», — закатил глаза Есенин и, поправив капюшон, пошел дальше. «Братец», — раздался еще один детский голос. Из ближайшего дома к мальчику выбежала его сестра, младшая, как догадался Саша. «Да вы, блин, издеваетесь?» — вздохнул он и повернулся к детям. «Бежим», — тянула девочка своего брата за руку, но тот продолжал стоять с поднятой палкой и смотреть на приближающийся метеорит. Есенина это даже заинтересовало. Пацан куда храбрее, чем кажется, но что будет, когда он поймет, что он ничего не сможет сделать? «Надо спасти всех вас», — произнес он и, дернув сестру к себе, накрыл ее своим плащом. «Теперь ты в безопасности». Саша решил досмотреть этот спектакль до конца. Он сел напротив детей и стал наблюдать. По его расчетам, метеорит упадет примерно через 20 секунд, а от дворца сюда уже несется этот пацан на своем летающем паласе, и явно не успевает. «К чему такая спешка?» «Прикрой глаза, сестра», — сказал мальчик и накрыл свободной рукой голову девочки. Палку он так и не выпустил до самого конца. «Вот же ж», — фыркнул Саша и встал. Оставались считанные секунды до того, как метеорит врежется в землю и разрушит пару кварталов. Есенин поднял руку ладонью вверх. Все же этот пацан задел нужные нотки увядающей души. Саша сжал кулак, и метеорит остановился. Через мгновение он испарился, оставив вместо себя только порывы ветра и слегка искаженное пространство. «Ладно, пацан, ты спас свою мать и сестру». Есенин показал мальчику большой палец. «Так держать, но больше так не рискуй. Не факт, что у тебя получится в следующий раз». Оба ребенка с изумлением посмотрели на незнакомца и побежали к дому. Но мальчик остановился и повернулся к Александру. «Спасибо, дядь». Саша поднял руку. Тут же между ним и ребенком с грохотом приземлился тот самый маг. На вид обычный парень 30 лет в легкой жилетке, широких штанах и маленькой шапочке. С ним была обезьянка, и почти в такой же одежде. Она сидела на ковре и перебирала какие-то камешки. Так слухи не врали, голос парня пронесся гулким эхом по округе. «Что Есенин у нас?» Есенин вздохнул. «Слушай, как там тебя? Алабик, алабай, вали, куда шел?» И помахал ладошками, словно отпугивая мелкую мошку. «У тебя город в руинах, там монстры. Я Аладдин», — выпятил грудь парень. Саша закатил глаза. Почему у этих надменных магов высшего ранга столько неоправданного пафоса? С ними я разберусь. Они не такая большая угроза, как ты. Отвали от него. Крикнул мальчик и кинул свою палку-саблю в Аладдина. Ребенок, спрячься. Отмахнулся он и достал маленький чайник. А ты, познакомься с моим джинном. Он потер лампу, и из нее повалил голубоватый дымок. Через пару мгновений наружу вылез накачанный мужик без ног. Типичный джин. Наконец, мы сразимся. Но Есенин оказался за спиной у Аладдина и простым ударом в шею вырубил парня. Обезьянка запрыгала на месте и стала неистово вопить. Ковер заколыхался от возмущения. «Ты слишком много о себе возомнил», — вздохнул Есенин и наклонился над бессознательным телом. «Подожди», — воскликнул джин и замахал руками. «Не убивай его, умоляю. Зачем мне убивать такого слабака? Приведи его в чувство и валите отсюда». Джин аккуратно взял на руки своего хозяина и посмотрел в глаза Есенину. «У тебя тяжелая судьба, но еще не поздно ее изменить». Есенина это почему-то разозлило. Его глаза вспыхнули серым огнем. «Не читай мне лекций, ты, второсортный исполнитель желаний. Я не просил советов». «Понял, понял, сваливаем». И вся компания быстренько ретировалась. Есенин же проводил их взглядом, до последнего думая, взорвать их или нет.